Глава 7. «Я никуда не поеду с вами. Я сама. Сама дойду!» Пячусь к двери, но Бакиров, точный хищник, закрывает ее прямо перед моим носом одним быстрым хлопком. «Я сказал ждать меня у входа!» Рычит на этот раз как-то более страшно, отчего я чувствую волну мурашек по спине. «Хорошо». Лепечу, понимая, что вариант нет, у меня попросту отсутствует. Выхожу из кабинета Михаила Александровича и, просочившись мимо зала, полного посетителей, оказываюсь на улице. В лицо тут же дует холодный зимний ветер вперемешку с дождем, а я пытаюсь унять бешено бьющееся сердце. Зачем он сказал ждать его? Не понимаю. И вроде я его знаю уже немного, однако то, что знаю, доверия не внушает от слова совсем. «Садись!» Вздрагиваю, когда слышу его грубый голос за спиной. Бакиров выходит во все той же одежде, накинув сверху легкую кожаную куртку, которую почему-то не застегивает, когда на улице просто жуть как холодно. Кивает мне на машину. Осторожно подхожу к этому монстру. Огромный черный тонированный джип. На таких только бандиты ездят. Ну, как и он. Оказавшись в салоне, вдыхаю запах кожи и сигарет. Поглядываю мельком на мужчину. Сосредоточен и серьезен. Михаил Александрович быстро заводит машину, и мы выезжаем с территории клуба. В салоне холодно, поэтому я сильнее кутаюсь в куртку. «Где живешь?» «Подвезите до остановки. Дальше я сама». Бубню под нос. Мне как-то неловко с ним. Еще и в машине этой явно дорогущей. Да и страшновато. Чего уж греха таить. Сейчас в лес заведет и пиши пропало. У нас две девочки в школе исчезли. Так их никто и не нашел. «Ты всегда такая упрямая? Или на шатырь в голову ударил?» «Всегда. Я сама могу справиться со своими проблемами. Мне не нужна помощь. Пожалуйста, довезите только до остановки». Волнение выдает дрожь в голосе. Вокруг темно уже, а я одна в машине с этим бандитом еду. Неизвестно куда. Мамочки. «Нет». «Почему?» «Потому что такие, как ты, не должны шляться одни ночами по нашему району. Адрес, малая, живо!» Поджимаю губы. «Мне не нужна помощь. Все это время я отлично справлялась сама со своими проблемами. Полевая 5. И я не малая!» Складываю руки на груди, а Бакиров почему-то усмехается. «Это чего он с меня смеется, а?» «Не знаю, но в этот момент я улыбку его вижу впервые. Завораживающую, хищную, но очень заразительную, что невольно улыбаюсь в ответ. Случайно встречаемся взглядами, и я его, конечно, не выдерживаю. Поджимаю губы, первое стыдливо опускаю голову, чтобы не смотреть на сильные руки Михаила Александровича. Но суровое сосредоточенное лицо, и просто, чтобы не пялиться так открыто на него. «А кто же ты?» «Ангелина». Бакиров не отвечает. Вижу только, как сосредоточенно на дорогу смотрит. Остаток пути мы не говорим. Он молчит, а я от боли в руках стараюсь не разреветься, хотя мазь уже начала действовать, и мне становится чуть лучше. Я думаю, что Михаил Александрович меня только в мой район завезет, но он довозит меня прямо до двери подъезда. Как только выхожу, замечаю, что он тоже вышел. «Я сама дальше». «Нет», — заключает строго. «Почему?» «В зеркале видела себя? Потому». Сжимаю кулаки. Это типа оскорбление сейчас было или комплимент? «Вообще-то, я умею защищаться и вполне могу сама за себя постоять. Я вовсе не слабая и могу дать отпор любому». Выпаливаю, смотрю прямо на него. Однако уже в следующую секунду Бахиров хватает меня за руку, с легкостью заворачивает ее за спину и буквально прижимает к стене подъезда. Он такой высокий, как гора, сильный, точно медведь и злой, злющий даже. Испугаться мне не дают. И вот я встречаюсь с его дикими темными глазами. Впервые так близко, что сердце замирает. Мне не больно, но и двигаться я не могу. Совсем. Бакиров зафиксировал меня намертво и теперь держит, как куколку, в своих сильных огромных руках. Давай, защищайся. Покажи, как ты сама даешь отпор. Любому. Пытаюсь оттолкнуть его, но нет. Он такой сильный, что не то, что ударить его. Я вообще ничего не могу. А еще я замираю. Мы на улице одни. Я совсем беззащитная перед этим взрослым мужиком. И слезы тут же наворачиваются на глазах. Ну и что ты будешь делать, ангел? Ангел? Меня так никогда не называли. Но мне нравится, как это звучит в исполнении этого сурового бандита. Даже очень. Бакиров спрашивает, серьезно смотря на меня, после чего медленно расстегивает мою куртку, продолжая удерживать меня у стены, как какого-то слабого котенка. Я же пугаюсь. Этот бандит может сделать сейчас со мной что угодно. Реально все. И я начинаю очень сильно бояться. Сердце словно вот-вот пробьет дыру в груди. Отпустите! Не надо! Говорю это сбивчиво, после чего Бакиров тут же отпускает меня. И только тогда я замечаю, как сильно дрожат мои руки. Никогда с взрослым мужиком девочка не справится. Тебя любой скрутит и выебет. Даже пикнуть не успеешь. Не будь глупой. Ангел, усекла? Да. Сглатываю, смотря на бандита. Он наглядно мне показал, что я просто сопля перед ним. Мошка, которую Бакиров может уложить одним просто пальцем. Чувствую себя дурехой. Еще как-то стыдно немного. Этот взрослый мужчина меня глупо считает. А это уже обидно. И даже очень. Заходим в подъезд вместе. На третий этаж пешком. Михаил Александрович идет за мной. Проводит до самой двери. Тут? Ага. Открываю дверь и маюсь на пороге. Не знаю, что сказать. Поблагодарить надо. Наверное, хоть и жутко неловко. Михаил Александрович. Я едва губы распахиваю, когда в этот момент соседская дверь напротив приоткрывается, и оттуда появляется баба Шура, заставляя меня просто позеленеть от стыда. Кто это тут шастает? Линочка, ты что ли? Ты что так поздно домой возвращаешься? А вы? Она тут же переводит любопытный взгляд на Бакирова. Это спасибо, что проводили, Михаил Александрович. Запинаюсь, подбираю слова. Дверь закрой, 2 выходных у тебя, басит Бакиров. И, не дожидаясь моего ответа, разворачивается, быстро сходит по ступенькам. «Спокойной ночи, баб Шур!» — тараторю я и захлопываю дверь. Объяснять ей, с кем я пришла сегодня, нет никакого желания. Оказавшись дома, прикладываюсь головой к двери. Мне кажется, про Бакирова зря наговаривают плохое. Если бы он был плохим, то стал бы мне руки перевязывать и до дома проводить. Он не может быть жестоким и страшным. Наверное. Врут все о нем.